Вопрос 418. Можно ли подавить брезгливость от ласкания срамных губ рукой? Партнерше, когда я это делаю, нравится, а у меня бывает брезгливость. Крепчает нравственность, когда слабеет плоть. Из записок неизвестного автора. Начните с разглядывания. Приучите себя к мысли, что вам нравятся половые органы женщины. Возможно, вас смущает смазка. Возьмите чистую тряпочку и уберите лишнюю смазку. Тогда, вероятно, исчезнет и брезгливость. Я знаю мужчин, которые с брезгливостью относятся и к своим половым органам, но ведь трогают их руками.